и с каким самозабвением защищал младшего товарища в приюте. Мне до такого отношения к чужой жизни, как до луны. Тут, дай бог, сил справиться с собственным одиночеством. Подумав об одиночестве, она вспомнила о Юме. Бедняжку приковали наручниками к кровати, изнасиловали и задушили поясом от халата. Насколько известно, преступника до сих пор не нашли. У Аюми была семья, были соседи по общежитию. Но она оставалась бесконечно одинокой. Настолько, что довела себя до такой дикой, нелепой смерти. А я не смогла ей ничего дать, когда бедняжке это было так нужно. Ведь она просила меня о помощи, это факт. Но я предпочла защитить свои секреты и свое одиночество. Почему же Аюми выбрала для своей просьбы меня? Именно меня, из стольких людей на свете. А у мамы закрыла глаза, и ей тут же представился фикус, оставленный в прежней квартире. «Так какого же черта проклятый фикус не выходит у меня из головы?» Потом она плакала. «Что со мной?» — думала она, размазывая слезы и качая головой. «Слишком часто я плачу. Вроде ведь и не собиралась. Но при мысли о фикусе плечи затрясло, и слезы закапали сами собой. У меня не осталось ничего, даже кривого, пожухлого фикуса. Все, что имело какую-то ценность, потерялось одно за другим. Все, кроме воспоминания Тенго». «Ну, хватит реветь», — сказала она себе. «Все-таки я нахожусь внутри Тенго, как те ученые из фильма «Фантастическое путешествие». Да-да, вот как он назывался». От того, что вспомнилось название фильма, стало немного легче. А у мамы перестала плакать. «Сколько ни реви, слезами проблем не решить. Пора превращаться обратно в крутую и стильную сестренку Аумаме. Кому это нужно?» «Мне же самой». Она поглядела на небо. Там по-прежнему висели две луны. «Это знак», — сказал самый тихий из Little People. «Всегда хорошенько считай, сколько в небе лун». «Хо-хо!» — подтвердил аккомпаниатор. И тут Аумаме заметила, что смотрит в небо не одна. На детской площадке через дорогу стоит детская горка, а на ее перильцах сидит, задрав голову, молодой человек. И тоже видит две луны сразу. Каким-то шестым чувством она поняла, ему видно то же, что и ей. Для него луны в небе две, а это, по словам лидера, способен увидеть далеко не каждый. Но молодой человек видит. А у мамы готова поспорить на что угодно. Он сидит на детской горке и разглядывает одну луну желтую и еще одну, маленькую, зеленовато-замшелую. Явно озадачен этим зрелищем. Неужели его тоже забросило сюда из 1984 года? И он тоже не может понять, что это за новый мир? Очень похоже на то. Огорошенный забрался на детскую горку и подбирает в уме разумное объяснение происходящему. А может и нет. Вдруг это шпион авангарда, который наконец-то вычислил, где я скрываюсь. От этой мысли сердце на секунду встало. Ладонь сама потянулась за пояс трико к пистолету, и пальцы стиснули металлическую рукоять. Однако молодой человек вовсе не выглядит угрожающе. Просто сидит себе на детской горке, положив голову на перильце, разглядывает две луны в небесах и о чем-то думает. А она пьет какао в пластиковом кресле на балконе третьего этажа и смотрит на него сверху через железные прутья. Даже обернувшись сюда, он бы ее не заметил. К тому же он слишком погружен в свои мысли о небесах и даже не догадывается, что его могут разглядывать с балкона соседнего дома. Успокоившись, Аумаме глубоко вздохнула, расслабила пальцы и отняла руку от пистолета. Незнакомец ей виден в профиль. Яркий свет фонаря контрастно очерчивает его фигуру. Высокий, широкоплечий. Короткие жесткие волосы ежиком. Футболка с длинными рукавами, закатанными до локтей. Красавцем не назовешь, но мужчина, похоже, надежный. И, судя по всему, не дурак. Чуть состарится, немного полысеет, превратится для Аумаме в идеал. И тут ее пронзило. «Да это же Тенго!» «Быть не может», — думает она, и нервно качает головой. «Это ошибка. С чего бы на нее вдруг обрушилось такое счастье? Ей становится трудно дышать. Руки-ноги не слушаются. Похоже, она принимает желаемое за действительное. А ну-ка, вглядись повнимательней», — приказывает она себе. Но вглядеться не может. Взгляд не фиксируется, а лицо опять перекашивает. «И что теперь делать?» Она встает с кресла, беспомощно оглядывается. Вспоминает, что бинокль оставила на полке в гостиной. Идет за ним. Находит, быстро возвращается на балкон, смотрит на горку. Молодой человек еще здесь, на том же месте, в той же позе. Повернувшись к ней в профиль, глядит на небо. А у мамы поднимает глазам бинокль, наводит дрожащими руками резкость, изучает его лицо во всех подробностях. Не дыша, сосредоточившись до предела. Ошибки нет.